Глава 24. Я все гадал, о чем пойдет речь. О моем послезнании или про рейд. Но аж сумел удивить. «Как тебе, Соня?» «Соня?» — удивился я. «Ну, мы даже пообщаться-то еще не успели. А так, лучик света в темном царстве». Сказал, как чувствовал, не заботясь о том, что подумает воин. «В темном царстве?» — вычленил главное аж. «Почему так считаешь?» «Не знаю», — я развел руками. «Вся эта учеба и застава как-то давит, что ли?» «Хорошо», — сказал. Кивнул аж, смотря в спину убегающим за территорию заставы кадетам. «Метка». «Трибун точно непрост», — заметил Денебери. «Или сам почувствовал, или браслет некроса подсказал. Последние дни застава находится под тяжестью бытия. Сильное шаманство, побуждающее любого разумного чувствовать дискомфорт и желание убраться куда подальше. Если некромант прав и застава находится под этим плетением, значит...» «Да», — невозмутимо подтвердил Денебери, — «они уже здесь, где-то неподалеку». «Ты знаешь, что после тумана была аномалия? Я и так был огорошен словами Денебери, а тут еще и аж добавил свои 5 копеек, заговорив совершенно о другом». «Слышал», — осторожно согласился я, переключаясь на новую тему. «Судя по словам Дана, это что-то связанное с залом героев?» «Верно», — кивнул воин. «Зал героев, Академия Цитадели, места силы крепости, нижний уровень города, стела бастиона — это те места, где с горем пополам работает сеть». Аж пошел в сторону тренировочного комплекса «Заря», и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. «Я не знаю, как это работает», — признался Аш. «Но иногда осколки сети выдают какой-то уникальный навык или умение, но чаще всего задание». «Задание?» — задумчиво переспросил я на ходу, вспоминая все свои контакты с сетью. «Предложила принять класс, одарила умением жнец, не спрашивая моего разрешения, создала УТД. Это все было, но задание? С этим я пока еще не сталкивался». «Да, задание», — недовольно подтвердил Аш. «Пока ты стоял как истукан, пуская слюни, мне, моим парням да и кадетам снились странные сны». Воин подозрительно покосился на меня и продолжил. «Кто-то видел задание, кто-то рябь перед глазами, кто-то полупрозрачные мошки», — продолжил тем временем Аш, выходя на центральный плац заставы. «И знаешь что?» «Что?» — обреченно спросил я. «Мошки были у дозорных, а рябь у парней в казармах. А вот задания появлялись у тех, кто в это время был у лазарета». «А он умен», — недовольно заметил Денебери. «Опасный противник». Я Аша за противника не считал, поэтому молча ждал продолжения. «А когда я зашел к тебе в гости, меня чуть ли не током ударило. Воин остановился прямо на середине плаца, и задание появилось. Знаешь, какое?» «Какое?» — со вздохом спросил я, понимая, к чему клонит Аш. «Помочь с инициацией темному целителю». Воин, не моргая, уставился мне в глаза. «Не знаешь, кто бы это мог быть?» «Не вздумай ничего говорить», — тут же вскинулся Денебери. «У него нет никаких доказательств». И снова ощущение дежавю. «Я вроде как нахожусь с Сашем посреди центрального плаца, и вроде как стою на призрачном перепуте. Соврать и играть в темную? Или открыться и довериться командиру?» «Они посадят тебя на цепь!» «Да, был шанс того, что совет Цитадели, узнав о моих способностях, станет использовать меня в своих интересах. Но я решил рискнуть. Я понимал опасения некроманта и уже не раз и не два думал, как поступить и что сказать, когда настанет этот момент. Ну а в том, что он настанет, я не сомневался. Аж был не похож на тупого вояку, которого с легкостью можно обвести вокруг пальца. Поэтому, взвесив все за и против, я решил сыграть в открытую. Это я. Шило в мешке не утаить, а так есть надежда, что Аж, получив честный ответ, перестанет подозревать меня в работе на псов, и наши отношения перейдут на новый уровень доверия. «Ой, дурак!» — разочарованно протянул Денебери. «И я еще предлагал ему стать темным жрецом». «Вот как!» Аш посмотрел на меня будто сквозь прицел. «А та аномалия?» «А вот здесь мне нужны гарантии», — нахмурился я. «В смысле?» — опешил воин. «Какие гарантии? Ты о чем?» «Командир, я внимательно посмотрел Ашу в глаза. Дай слово офицера, что не сдашь меня гарду или совету цитадели». Воин внимательно разглядывал меня несколько секунд, после чего медленно покачал головой. «Во-первых, Саша, ты не в том положении, чтобы что-то от меня требовать. Во-вторых, я не могу дать тебе слово офицера. Могу лишь пообещать, что поступлю в соответствии со своей честью и совестью». «Что-то мне подсказывает», — я усмехнулся, «что когда дело касается национальной безопасности страны, честь и совесть отходят на второй план». «В твоем мире возможно», — не смутился Аш. «У нас все по-другому». «Люди везде одинаковые», — я покачал головой. «Послушай, Александр», — Аш устало вздохнул. «Ты, наверное, не понимаешь, что мне проще от тебя избавиться, чем держать рядом с собой потенциального разведчика пёсеголовых». «Ой, да вы мне все равно не поверите», — отмахнулся я и уставился на дозорную вышку, возвышающуюся над остальными зданиями и забором. «А ты попробуй», — прищурился воин. «Я сам еще до конца не разобрался», — предупредил я. «Валяй, кадет». Аж не упустил возможности напомнить мне мое место. «Когда тот некромант ударил меня своим кинжалом, во мне что-то сломалось. Как бы так объяснить? Будто плотина треснула». «Продолжай», — подобрался воин. «Было жутко больно и даже страшно, но я начал вспоминать всякое. А после зала героев это усилилось. Магия смерти, упокоение мертвецов, сообщение сети». «А давай-ка поподробней», — глаза Аши так и горели азартом. «Щит мертвых и костяной шип, я же их не учил. Просто вспомнил, будто знал их всю жизнь. Про касание госпожи и проведение девушки в белоснежном платье я решил умолчать. А ночью мне приснилось кладбище, на котором я упокаивал мертвецов». «Так-так-так». «Ну а когда упокоил штук 100, появилось сообщение сети о создании удаленной точки доступа». «Я так и знал», — прошептал Аш. «Чтоб тебя, я так и знал». «Ну а потом сеть предложила принять класс «Темный целитель», и я согласился. Торсун сказал, что я мультик, и я подумал, что это будет крутое комбо. Магия смерти и магия жизни». «Крутое», — согласился Аш, кусая губы. «Что насчет корпуса?» «Тут вообще какая-то мистика. Мы подошли к самой слабой части моего плана. Я видел кадетский корпус во снах, вот только...» «Только что?» — в голосе Аши мелькнуло раздражение. «Только это был корпус некромантов, в котором точно по таким же методикам воспитывались лояльные Ковину маги». «Ты же понимаешь», — неохотно протянул Аш. «Прекрасно понимаю», — огрызнулся я. «Но я не знаю, как доказать, что не имею к псам никакого отношения». «Я не об этом». Аш внезапно успокоился и даже улыбнулся. «В том, что ты не имеешь отношения к Ковину, нет сомнений». «Это из-за того, что я форточник?» «В том числе», — кивнул воин. «До недавнего момента это было твое алиби, но сейчас это все неважно». «Почему это? Я что-то упустил из виду, и мне это дико не нравилось». «Удаленная точка доступа», — с усмешкой пояснил Аш. «Нам рассказывали о таких случаях». «И что? Я все никак не мог понять, при чем здесь УТД. Пусть сеть давно не функционирует и живет в основном в памяти людей и легендах», Аш огорченно поджал губы. «Но те ее осколки, которые до сих пор функционируют, позволяют нам уверенно утверждать одно». Аш улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Сеть делает все, чтобы защитить порог. А значит, ты никак не можешь быть шпионом псов». И как только я сам до этого не додумался, я покачал головой. «Ну да, так вот в чем смысл создания УДТ». «Если поживешь около таких пробоин, как это», — Аш кивнул на север, — «то поймешь, о чем я говорю. В моей жизни было 3 случая, когда сеть выходила со мной на связь. И только благодаря этому мы смогли сдержать 3 попытки прорыва. Думаю, мироздание уже чуть ли не прямым текстом намекает мне о важности сети. Поэтому, когда мне в следующий раз приснится кладбище, помимо упокаивания мертвецов, я постараюсь больше разузнать о самой сети. «Да, решено, так и сделаю». «И сейчас», — аж хмуро посмотрел на меня, — «четвертый». «Сеть дала задание?» — предположил я. «Именно», — невесело усмехнулся воин. «Причем двойное. Спасти жизнь темному целителю Александру Денебери и уничтожить мистика Ковина Гортона Некроса». «О!» — тут же насторожился Денебери, забыв, что он на меня только что обиделся. «Знакомое имя. Это тот мистик, который сумел поднять упырей. Кстати, ваша сеть ошиблась. Мистики не принадлежат ни к кругу некромантов, ни к ковену шаманов. Они принадлежат Некросу. Эдакие магические заготовки». «Думаю», — продолжил тем временем Маш, — «дело в этой штуке». Воин вынул из-за пазухи желтый, будто вырезанный из кости, браслет. «И, судя по имени, за ней послали кого-то серьезного». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — заливисто расхохотался Денебери. «Некрос значит, что он безродный. Я же говорю, младшие мистики принадлежат Некросу, поэтому их всех так зовут. А вот насчет артефакта трибун прав. Вот только искать будут не его, а, как я уже говорил, тебя. Я не чувствую в этом артефакте силы. Вываливать полученную от Денебери информацию было бы с моей стороны неразумно, поэтому я решил зайти с другой стороны». «И я», — кивнул Аш, — «насколько я знаю, артефакты песеголовых нельзя обнаружить до момента их активации. Я уже всю голову себе сломал и никак не могу понять, при чем здесь ты». «Может быть, все дело в печати смерти?» Я сделал задумчивое лицо. «Может быть, песеголовые перепутали мою ауру с артефактом? Что за ер...» «Хотя...» — аж перевел взгляд с меня на артефакты обратно. «Звучит логично. К тому же тот некромант, который хотел тебя убить, рассыпался прахом, не оставив после себя ничего. Даже ритуальный кинжал и тот куда-то делся. Да, скорее всего, в этом все и дело. А раз сеть дала задание, я продолжил развивать успех. Значит, этот самый Гортон явится по мою душу. Атаковать заставу у них силёнок не хватит, а значит... Значит, они или устроят на меня засаду, или будут ждать... В лесу, — закончил за меня Аш, — рейд. Что рейд? Не понял я, слишком уж стремительно думал воин. Сегодня у нас рейд, — терпеливо объяснил Аш. Помнишь, я еще у Дана просил десяток спас-комплектов? И ты, кстати, идешь с нами. Может, перенесем, — предложил я. А вместо этого прочешем лес? Мне не хотелось идти прямо в лапы вышедших на охоту псов, да еще и практически безоружным. Нет, Аш покачал головой. Я не упущу такую возможность проверить, сидит ли на заставе предатель. А при чем здесь предатель? Сегодня мы идем в рейд, — вздохнул Аш. И если заметим засаду, значит, псы в курсе нашего расписания, а значит, у нас где-то протекает. А что, если их там будет штук 50? «Вряд ли», — аж покачал головой. «Это ж куча народу. Диверсионные группы обычно состоят не более чем из 10 воинов». «И все же, я хорошо помнил слова Денебери про центурию воинов. Что, если их окажется 50 или даже сотня?» «Исключено». Судя по голосу и блеску в глазах, воина было не переубедить. «Я бы был в курсе про такой масштабный заброс». «Как-то не очень логично идти в рейд, когда сеть предупреждает нас о грядущей опасности. По мне, тащиться в лес на ночь глядя — дурацкая затея». «Гораздо проще парировать удар, когда знаешь, куда он будет нанесен». Аш поднял вверх указательный палец. «Как раз успеешь забежать к Васану за жезлом». «За жезлом?» — переспросил я. «Почему не за посохом?» «Потому что мы идем в лес», — как само собой разумеющееся пояснил Аш. «У тебя 3 минуты». «Время пошло». Я уложился за 2, да еще и заскочил к Дану. Взял экспериментальный тюбик с зельем исцеления и 2 пузырька курса. И все то время, пока я бегал до оружейника, Дана и обратно, Денебери без остановки рассуждал о потенциале Аша. «В армии Некроса он мог бы с легкостью стать генералом смерти. Опытный и умелый воин. Сеть от чего-то выделяет его среди остальных. А значит, в нем скрыт большой потенциал». И только когда я вернулся на плац, переключился на меня. «Ты же...» — сказано это было как-то мимоходом, словно невзначай, но в то же самое время с каким-то намеком. «Будь готов поймать момент». Что за момент, некромант не объяснил. а у меня не было времени, чтобы об этом подумать. К тому времени, когда я вернулся к Ашу, на плацу находилось уже 20 воинов и 2 дежурных магов. И стоило мне занять указанное Ашем место, как отряд тут же пришел в движение. Было ясно, что никто и не подумает отменять рейд из-за моих слов, поэтому мне оставалось одно — максимально выкрутить грань волка и быть начеку. Да, находящиеся вокруг меня суровые мужики создавали чувство безопасности, но своим ощущениям я доверял больше. В моем понимании, пусть уж лучше я излишне перестрахуюсь, зато останусь жив. И лучший способ — это почуять псов раньше, чем они почуют нас. «На», аж сунул мне склянку с изумрудной жидкостью. «Производство Дана. Сочетание лесной поступи, ночного видения и кошачьей грации. Идеально для ночных прогулок». Я тут же выпил зелье и убрал опустевшую склянку в инвентарь. «Стройся!» Аш и не подумал повысить голос, но его услышали все. Вот только вместо красивой шеренги воины от чего-то сгрудились в толпу. Я только хотел было поинтересоваться, что происходит. Как Аш, ведущий себя так, будто все идет по плану, махнул рукой. «Корзин, давай!» Справа меня подпирал Аш, слева высокий воин с коротким луком, от которого пахло чесноком, а сзади коренастый крепыш с парными клинками. Поэтому, как я ни старался, я не смог повернуться и посмотреть на плетение провожающего нас мага. Зато почувствовал. Откуда-то сверху опустилась прохлада и пробежала от макушки до пят, оставляя после себя ощущение свежести. «Выходим!» — тут же отдал приказ Аш. «Боевое построение клещи!» «Заклинание чистоты», — протянул тем временем Денебери. «Отличная придумка, псы до последнего вас не почуют. Вот только все это бестолку, из-за печати». С одной стороны, некромант был прав, с другой я сомневался, что Аш не учел этот момент. И стоило нам выйти с заставы, как все встало на свои места. Мы с Ашем пошли вперед, а остальные воины, разделившись на 2 отряда, отстали от нас и разошлись в стороны. Очень хотелось создать щит мертвых, но я чего-то медлил. То ли жалел ману, то ли боялся, что псы, сидящие в потенциальной засаде, заподозрят подвох. «Пока не надо», аж будто бы прочитал мои мысли. «Просто будь начеку. Сказано, сделано». Несмотря на выпитые зелья, благодаря которому тяжелый ночной рейд превратился в легкую прогулку, я решил подстраховаться. Выкрутил грань волка на максимум и обратился вслух. И следующие 20 минут вздрагивал от любого шороха, доносившегося из леса. К счастью, все те шорохи, что я слышал, и запахи, что я чуял, принадлежали лесу. А вот когда заговорил Аш, я чуть было не подпрыгнул на месте. Его шепот резанул по ушам не хуже сирены. «Сейчас перед нами 2 варианта». Воин с оглушительным хрустом сломал в руках магическую печать свитка. «Или мы дойдем до гор без происшествий, или наткнемся на засаду». Он развернул свиток и бросил его за спину, где в следующий момент появилась дюжина призрачных фигур. Ого! Я не удержался и оглянулся посмотреть на иллюзию. Мне кажется, или от них даже потом пахнет? «Не кажется», — усмехнулся Аш. 15 золотых за свиток. Так вот, если дойдем до гор, там есть одно место силы. Помедитируешь немного, глядишь, и энергокаркас окончательно сформируется». «Вообще-то», — Денебери не упустил возможности прокомментировать слова Аша. «Твои энергоканалы уже в полном порядке, осталось только их закалить». «Ну а если наткнемся на псов?» — Аш кровожадно усмехнулся. «То просто дождись, когда парни с ними разберутся. Можешь смело использовать первоуровневые заклинания. Вассен выдал тебе ученический жезл, и ты, как ни старайся, не сможешь одним плетением вычерпать свой источник». «Хм», — протянул Денебери, «а ведь трибун прав. В этот жезл вшита защита от дурака. Не вздумай выпускать его из рук. Какое интересное плетение! Автоматически высчитывает необходимое количество маны, согласно пропускной способности энергоканалов и уровне заклинания». «Скоро будет прогалина», — продолжил тем временем Аш. «И когда мы в нее спустимся, лучшего места для засады не найти. А вот если там никого не окажется, то с вероятностью в 90% нападения и вовсе не будет». «Это вряд ли», — усмехнулся Денебери. «Это вряд ли, командир. Машинально повторил я, принюхиваясь к едва уловимому запаху мокрой шерсти. «Они уже рядом».